Глава 163. Трагичная победа. Убив и полакомившись первым элитным стражем, птенец зеленокрылого орла Сяо Цин начал осматриваться в поиске новой добычи и, обнаружив последнего живого стража, немедленно бросился к нему. Налетев на него, словно ветер, он даже не дал ему возможности среагировать, пробив его череп одним клевком, приступил к поеданию нового лакомства. В то же время в лагере коалиции независимых группировок раздались два мощных взрыва, и последние два элитных стража, пробравшихся к людям через подземные туннели, были убиты бойцами камикадзе, бросившимися к ним с гранатами в руках. Различные независимые группы базы Лонгхай стараются поддерживать хорошие отношения со своими военными. Как-никак после апокалипсиса, оружие практически стало синонимом жизни. Поэтому они обменяли немало припасов и женщин на такое мощное оружие, как пулеметы или ручные гранаты, которые теперь стали их последними аргументами. Уничтожив бесновавшихся элитных стражей, люди смогли несколько перевести дух и вскоре, постепенно уничтожая обычных мутировавших крыс, повернуть ход сражения в свою сторону. Сражаясь совместно с соседними лагерями, мужчины брали в кольцо дыры в земле, безжалостно истребляя всех крыс, показывающихся оттуда, и, подобравшись поближе, уничтожали их взрывами гранат. Однако, когда ситуация несколько нормализировалась, и люди взяли лагерь под свой контроль, повсеместно из-под земли начали снова появляться лапы крыс-землероек, разбрасывая землю и камни. Эти работающие в унисон твари прорыли 24 больших отверстия, из которых немедленно вылезло еще 24 элитных стража крысиного короля. Увидев такое, все бойцы испытали сильное отчаяние. Ведь только что с немалым трудом и с некоторой удачей они смогли убить первую дюжину этих монстров. А теперь их появилось в два раза больше. Даже если им удастся каким-то чудом убить этих крыс, то все равно среди людей будет очень много жертв. Представляю, чего можно ждать от этих здоровенных крыс. Операторы крупнокалиберных пулеметов Z590, установленных на БМП, сразу открыли по ним огонь, стараясь уничтожить как можно больше элитных стражей, пока еще не разбежавшихся по всему лагерю. Под шквальным огнем тяжелых пулеметов тела этих крыс разорвались в клочья. Но таких орудий было всего два, поэтому их огнем было убито всего 8 элитных стражей, оставив еще 16 этих машин-убийств, которые в сопровождении множества обычных мутировавших крыс немедленно отправились к большим скоплениям людей. Однако только крысы добрались до людей, собираясь начать яростную атаку, как неожиданно они замерли на несколько мгновений, после чего множество обычных крыс сразу же начали разбегаться, ныряя и скрываясь в тех дырах, из которых только что вылезли. Элитные стражи, подняв голову, постояли несколько секунд и также бросились к прорытым отверстиям, скрываясь в них. Два оператора пулеметов, злорадно усмехнувшись, расстреливали убегающих гуманоидных крыс, разрывая их тела, как и тела попавших под раздачу мелких грызунов. «Прекратить! Прекратить огонь!» – закричал Кунг Цин Юй. Военные силы Юэ Джуна ограничены боеприпасами. Именно по этой причине 25-мм пулеметы Z590, установленные на БМП, редко открывают огонь. Эти орудия преимущественно используются для демонстрации силы группы, а не для серьезных боевых действий. Только в крайних случаях, как, например, встреча с бронированными мутировавшими животными, Юэ готов использовать эти пулеметы. Именно для сохранения пока что невоспроизводимых боеприпасов Юэ и организовал отряд ближнего боя. Давая огромную боевую мощь, огнестрельное оружие, тем не менее, очень зависимо от патронов, без которых автомат становится хуже, чем кусок стали, называемый мечом. Все стрелки и люди, вооруженные автоматами, в лагере Юэ Джуна прекратили стрельбу. В то же время все бойцы ближнего боя немедленно атаковали бегущих от них обычных мутировавших крыс. Теперь, когда они не нападают на людей всем скопом, эти грудуны начали представлять собой хороший источник опыта. Как-никак, каждый из этих монстров был 5-го уровня. После убийства крысиного короля, все обычные мутировавшие крысы и элитные стражи, оказавшись без руководства, начали немедленно разбегаться во всех направлениях, покидая зону расположения людей. Видя их бегство, все бойцы, так же как и энхансеры из лагеря Юджуна, схватив свои мечи Тендао, стали преследовать и нападать на крыс. Остальные люди, наблюдая за практически паническим отступлением этих мелких тварей, перевели дух и радовались победе, но и тому, что смогли дожить до этого момента. Все-таки по первым прикидкам, погибло порядка 100 человек. Вскоре Юджун и Цзэн У вернулись в лагерь. Увидев здесь множество трупов мутировавших грызунов и немало погибших людей, они смогли представить масштаб развернувшейся здесь битвы. Разыскав здесь Кунг Цянь Юэ, Юэ Джун, схватив его за руку, с тревогой спросил: «Кто-нибудь убит? Или был тяжело ранен?» На это задание Юэ взял только элитных бойцов, каждый из которых убил по меньшей мере по 30 зомби. К тому же все они были оснащены змеиной броней, поэтому он будет опечален потерей любого из них. «Докладываю! Два наших бойца получили тяжелые ранения, но они уже использовали цветки жизни, и их травмы уже не смертельны!» Отчитался Кунг Цянь Юй, после чего, передав книгу навыка и черные монеты, продолжил: «Командир Юэ, вот, мы нашли это!» Книга навыка второго уровня. Неистовая сила. Активный навык. Повышает силу на 30 пунктов на 30 секунд, по истечению которых будет вычтено 10 пунктов выносливости. Если выносливости меньше 10, то навык не активируется. Время перезарядки? Нет. «Ты отлично справился!» – ответил Юэ, довольный отсутствием потерь, после чего вернул ему книгу со словами: «Этот навык твой. Ты заслужил». Юэ Джуну не был интересен этот навык, потому как добавочную силу можно использовать только короткое время. К тому же умение займет один из активных слотов, количество которых ограничено. «Спасибо, командир Юэ!» — радостно воскликнул Кунг Цянь Юй. Немедленно изучив навык, книга, превратившись в свет, влетела в голову довольному бойцу, сформировав в его сознании новую руну. Подняв в недавнем бою с элитными стражами 12 уровень, на 10 он получил очко навыка. Однако у него еще не было никаких способностей. Поэтому, получив наконец-то активный навык, он тут же вложил в него бонусное очко. И, дождавшись трансформации руны, получил следующее сообщение: «Навык второго уровня. Неистовая сила. Плюс одно улучшение. Активный навык. Повышает силу на 35 пунктов на 5 минут, по истечении которых будет вычтено 10 пунктов выносливости. Если выносливости меньше 10, то навык не активируется. Время перезарядки? Нет». «Ха-ха-ха! Наконец-то я стал настоящим инхансером!» От души засмеялся Кунг Цянь Юй. Активировав этот навык, он на 5 минут станет Геркулесом, даже один удар которого обычные люди не смогут выдержать. В то же время Юй отправился к раненым бойцам. Увидев подошедшего командира, двое раненых, попытавшись встать, негромко поприветствовали его. «Командир Юэ!» «В этом нет необходимости!» — остановил их Юэ. «Просто отдыхайте и сосредоточьтесь на восстановлении!» Раненые бойцы были тронуты заботой обычно хладнокровного Юэ Джуна, выражая признательность в своем сердце. Осмотрев положение своих людей, Юэ направился к военным из базы Лонгхай и, прибыв туда, стал свидетелем трагической сцены. Кроме уже погибших ужасной смертью людей, в лагере было еще 8 солдат, страдавших от тяжелых нанесенных крысами травм. Эти солдаты лежали на земле в крови, сочащейся из их ран, и стонали от боли. Командир Сюй Джиган, у которого Юэ просил 10 минут, держал одного из этих бойцов, раненого в нескольких местах, и умоляющего его со слезами на глазах: «Командир взвода! Пожалуйста, застрелите меня и освободите от этой боли! Я больше не могу терпеть! Это так больно! Пожалуйста, перервите мои страдания!» «Ланзы!» — отчаянно просил его Сюй Джиган, с трудом сдерживая слезы. «Пожалуйста, потерпи! Я, безусловно, спасу тебя! Ты обязательно поправишься!»